Проблема души и тела. Согласно христианскому вероучению, Сын Божий Логос, или Иисус Христос, воплотился в человека, чтобы своей смертью на кресте искупить грехи человеческого рода и таким образом даровать людям спасение. Идея боговоплощения была чужда не только древней языческой культуре, но и другим монотеистическим религиям, иудаизму и исламу. До христианства везде господствовало представление о принципиальном различии несовместимости божественного и человеческого, а потому не могло возникнуть мысли о возможности слияния этих двух начал. И в самом христианстве, где Бог мыслится вознесенным над всем миром в силу своей трансцендентности, а потому отделенным от природы гораздо радикальнее, чем греческие боги, вселение Бога в человеческое тело — вещь крайне парадоксальная. Не случайно же в религии откровения, какой является христианство, вера ставится выше знания. Парадоксы для ума непостижимы, требуется принять на веру. Другим догматом, определившим христианскую антропологию, был догмат воскресения во плоти. В отличие от прежних языческих верований в бессмертие человеческой души, которая после смерти тела переселяется в другие тела, вспомним Платона, средневековое сознание убеждено в том, что человек, когда исполнится времена, воскреснет целиком в своем телесном облике, ибо, согласно христианскому учению, душа не может существовать вне тела. Догматы боговоплощения и воскресения во плоти тесно связаны между собой. Именно эти догматы легли в основу средневекового понимания проблемы души и тела. Первым из философов, попытавшихся привести в систему христианские догматы и на их основе создать учение о человеке, был Ориген, III век. Ориген считал, что человек состоит из духа, души и тела. Дух не принадлежит самому человеку, он как бы даруется ему Богом, вспомним учение Аристотеля об активном разуме, и всегда устремлен к добру и истине. Душа же составляет как бы наше собственное «я». Она является в нас началом индивидуальности. Но поскольку, как мы уже знаем, свобода воли составляет важнейшее определение человеческой сущности, то именно душа по Оригену и выбирает между добром и злом. По природе душа должна повиноваться духу, а тело — душе. Но в силу двойственности — души. Низшая ее часть нередко берет верх над высшей, побуждая человека следовать влечениям и страстям. По мере того, как это входит в привычку, человек оказывается греховным существом, переворачивающим природный порядок, созданный Творцом. Он подчиняет высшее низшему, и таким путем в мир приходит зло. Таким образом, зло исходит не от Бога, не от самой природы, не от тела, она исходит от человека, а точнее от злоупотребления свободой, этим божественным даром. Возникает вопрос, если тело в средневековой философии и теологии не есть само по себе начало зла, то откуда же появляется известный всем средневековый аскетизм, особенно характерный для монашества? Нет ли тут противоречия? И чем отличается средневековый монашеский аскетизм от тех типов аскетизма, которые были характерны для философских школ античности, особенно для стоиков? Ведь призыв к воздержанности и умеренности — общий мотив практически нравственной философии греков. Аскетизм средневековья имеет своей целью не отказ от плоти как таковой. Не случайно в средние века самоубийство считалось смертным грехом, что отличало христианскую этику, в частности, от стоической. А воспитание плоти с целью подчинить ее высшему, духовному началу.